Глава 6. Лабиринт унижений. «Славочка!» — ласково позвал меня черный наездник. «Ну ладно, ты в одной вселенной набедокурил и в конце концов ее уничтожил, но сразу взялся и за следующую?» «А вот дудки!» — перебил я темную сущность. «Меня и Рамю вытащил с помощью меча кладенца, так что все вопросы к нему». «У него отдельный сеанс воспитания», — отмахнулся от меня собеседник. «Но здесь и сейчас дело касается только тебя. Объясни мне, что за тупое решение остановить големов вот так, с помощью грубейшего фреймворка? Это же просто побочный продукт говнокода и Рамю». «Да?» – ошалел я от услышанного. «Представь себе», – сказал черный наездник, усевшись и подогнув по-турецки ноги. «Большая сила не всегда от большого ума. Посмотри только на этих, с позволения сказать, геймеров. Бррр. Прямо как вы, качают навыки своих персов, а сами...» «А сами?» – спросил я, тоже удобно расположившись на зеркальном полу. «Так, не заговаривай мне зубы. Я по твою душу пришел, между прочим. Ладно, этот магистр с идиотской кличкой. Ты-то чем думал, когда хотел мне еще одну вселенную положить?» «Я, между прочим, спасал мир от големов». «Бла-бла-бла. И загадал, чтобы у них все получилось». «Ну так шара же размножилась и началось. Я совсем паник, чувствуя, что несу чушь». «Началось, и это ты верно сказал», — усмехнулась темная сущность, теребя блестящий шлем в руках. «У шары, да будет тебе известно, нет лимита на самокопирование, и каждый экземпляр занимает кучу места в памяти. Из-за тебя могли начаться серьезные баги, понимаешь, Славочка? Подвисание, гличи, рассинхронизация в конце концов». «Хватит ругаться», — попросил я. «Да, прости», — замялся черный наездник. «Суть в том, что за тобой по пятам все время следует беда». «Например, один приставучий урод в байкерском прикиде». «А вот это обидно», — бросила темная сущность и драматургически отвернулась. «Но ничего, так и быть, я переживу. Тем более, ты просто пешка в этой игре. Так что, твои слова вообще не имеют значения». «Конечно, пешка», — вспылил я. «То и дело крутите мной во все стороны, а ферзем не даете стать. Это Гнесина со своими штучками. Этот магистр, тьфу на него. И ты, придурок». «Тише, тише!» Попытался меня урезонить Валик, который все это время будто провел в кататонии. «О-о-о!» Просиял черный наездник. «Кто там подал голос?» «Он меня слышит?» Удивился голем. «Конечно слышу. Привет, дорогой. Как сам? Как войнушка?» Я почувствовал себя как в дурацком сне. Жуткий двойник в зеркале говорит с моим мозговым червем. А мне в этой беседе отведена самая унизительная роль. «Мы уже почти справились!» – разозлился Валик. «Ну зачем было вмешиваться?» «Стой, не кипятись!» – любезно осадил черный наездник человечка. «Тебе напомнить, кто создал волшебную глину? А кто наделил ее разумом, чтобы вы уже совсем тупыми не выходили?» «Ты!» – кисло произнес голем. «Спасибо, ага!» «Они всегда такие неблагодарные!» – доверительно шепнула мне темная сущность. «Совсем как капризные детишки. Так вот, Славочка, твоя основная проблема совсем не в том, что тобой помыкают все, кому не лень. А знаешь в чем?» «Ну?» – буркнул я, чувствуя, что устаю от этого разговора. «Ты считаешь себя особенным», – с умным видом изрек черный наездник. «Думаешь, что на тебе завязаны все ключевые вопросы мироздания? И, как назло, череда событий питает твое эго. То тебе удостоила беседой самохранительница Гнесинки, то на тебя поставили големы, ты получил уникальные способности от магистра, а потом целая вселенная образовалась из-за твоей нелепой фразочки. И там за тобой пришла темная сущность, которая, оказывается, в ответе за все миры. Как тут не почувствовать себя избранным? Но ты не такой, Славочка. Ты самый обыкновенный. Я бы сказал, ниже среднего. Ни рыба, ни мясо. Хотя один талант у тебя есть. Удивительная способность портить все, к чему прикасаешься». «К чему ты клонишь?» – уточнил я, стараясь прервать эту тираду как можно скорее. «Еще и соображалкой плохо», – усмехнулся черный наездник. «Клоню к тому, Славочка, что все твои поступки... А ты знаешь, что из поступков складывается личность? В общем, ты никакой. Еще ни разу с тех пор, как я за тобой слежу, ты не проявил ни одного качества настоящего героя. Все у тебя как-то вкривь, да вскользь». «Вкось», — машинально поправил я. «Неважно», — фыркнул черный наездник. «Пусть будет вкось. Ты обтекаешь все ситуации, как последний трус. Ты не вступаешь в бой, пока на тебя первого не нападут. Да что уж там, ты безропотно согласился пожертвовать любимой ради высокой цели – спасти родной мир. Хотя мог бы потрудиться сохранить ей жизнь. Я тебе открою секрет, Славочка. Тут было бы гораздо лучше без тебя. Вот такие дела, да. Какая вдохновляющая речь, недовольно вставил я свои 5 копеек. Не перебивай, вдруг отчитал меня Валик и сопроводил это легким ударом тока. Ай, воскликнул я, понимая, как это по-идиотски выглядит. Раз я такой никчемный, зачем ты заключил меня в эту зеркальную комнату и втираешь мне всякую дичь уже полчаса? Боже мой, он начинает думать, растрогался черный наездник, воздав руки к небу. Я очень хотел избежать этого разговора, но ты же не оставил мне выбора. Как-никак заполучил 3-ю степень величия и призвал меч-кладенец. А значит, вместо кого-то нормального придется работать с тобой. Мне стоило больших усилий не отреагировать на очередное оскорбление. Изо всех сил стиснув кулаки, я спросил. Что значит работать? Я понимаю, это слово тебе мало знакомо. Закатил глаза черный наездник. Играть со шрифтами, не мешки ворочать. Но в целом да, придется нам с тобой поработать над имиджем нормального героя. И стоп, пока ты не задал очередной идиотский вопрос, я дам предупредительный ответ. Мне придется провести череду испытаний, чтобы сделать из тебя личность, а не набор фактов. Более того, у меня уже заготовлен план. Во дает! Искренне изумился Валик. Тебя это, кстати, тоже касается, сказала темная сущность человечку в моей голове. Пройдешь свой отдельный квест. А про Славину голову думать забудь. Не такой уж он и крутой, вздохнул голем, прежде чем его телепортировало прочь из моей черепушки. Разговорчики втрою. Перед моим ошарашенным взглядом черный наездник вытащил из шлема сложенный в несколько раз лист бумаги и развернул. На нем оказался непонятный чертеж со странными завитушками вместо букв. Я не буду рассказывать всего, усмехнулась темная сущность. Только обмолвлюсь, что у этого плана трехактная структура, как у хорошей пьесы. И ты должен пройти арку героя, чтобы из гадкого утенка... Черный наездник окинул меня брезгливым взглядом. Превратиться, ну, хотя бы не в такого гадкого. Но... Не успел я договорить, как снова уставился на свое отражение, а зеркальные стены начали сжиматься. Эй, что за дела? Я попытался кастануть заклинание жидкой материи, но оно отскочило обратно, сделав из мантии лужицу серо-буромалинового компота. Удержать стены руками тоже не помогло. Они продолжали неумолимо двигаться ко мне. Когда остался маленький просвет, я выдавил жалкое «помогите». Стекла превратились в уже знакомую пленку междумерья и обернули меня с двух сторон, впуская в очередное незнакомое пространство. Не в метафизический хвост кота, который на самом деле не был хвостом, а в нечто совершенно иное. Меня окружил настоящий зеркальный лабиринт, только без физических стен. Казалось, я могу прикоснуться к любому из своих отражений, но рука только проходила насквозь, а отражение в ответ начинало рябить. «Ну что, Славочка, приступим?» Раздался голос черного наездника сразу со всех сторон. Как будто я погружен в сферическое звуковое пространство. Каждый миллиметр источает вибрации, резонирующие между собой. Вместо одного из моих бесконечных отражений появился мнимый экран, за которым стояла в паузе совсем недавняя сцена. Я увидел самого себя с шарой в руках, окруженного толпой растерянных волшебников посреди дымящейся Москвы. «Дорогие туристы, посмотрите налево!» – заговорила темная сущность приторным голоском. «Здесь вы можете лицезреть последний из своих косяков. Если вы зайдете внутрь, то обретете шанс совершить правильный выбор вместо полной фигни, которую вам пришло в голову сотворить». Я скептически пожал плечами, предпочитая никуда не идти. «Вперед, шагом марш!» – я сказал. «Ладно, ладно!» – я машинально поднял руки, испугавшись не на шутку. Хрупкая граница между зеркальным лабиринтом и недавним прошлым расступилась, пуская меня. Вопреки ожиданиям, я не попал в собственное тело 40-минутной давности, а остался зрителем со стороны. Действие все еще было заморожено, а ко мне снова обратилась темная сущность. «Когда я запущу время, никто тебя не увидит. Но ты сможешь побыть внутренним голосом для прошлого себя. Твоя задача – убедить этого татуированного парня лопнуть шару вместо того, чтобы подыгрывать големам». «Но я же тогда погибну». «Ничего не знаю». По интонации было заметно, что черный волшебник улыбается. «Хватит меня задерживать. Пуск!» Изображение дернулось, как при плохом сигнале, но тут же восстановилось и пошло своим чередом. Я посмотрел на самого себя, размышляющего, как лучше поступить, чтобы и самому выжить, и големам ничего не оставить. Ну и глупый же у меня вид. Глаза как у затравленной лани, а татуировки как у матерого головореза. Удивительный контраст, на который не взглянуть без слез. Слез от смеха, разумеется. «Слава!» – обратился я к прошлому себе дрожащим голосом. «Даже не вздумай загадать победу големов!» Кажется, этот парень 40-минутной давности услышал меня. Его лицо изменилось, как будто он прислушивается к шуму на фоне. А потом опять стало задумчивым. Похоже, сомнения, что сказать Шаре, вернулись. «Но кто так уламывает?» – возмутился черный наездник из неведомого места. «Надави сильнее!» «Слава!» – крикнул я во весь голос. «Глупый ты человек, остановись! Ты же угробишь вселенную! Опять!» «Не слушай его!» – раздался знакомый писклявый голос. «Он тебе такого насоветует, ага!» Изображение опять замерло, а из уха прошлого меня выбрался валик и символично уселся к нему на левое плечо. «Что за?» – воскликнул я, когда неведомая сила подкинула меня в воздух, уменьшила до размеров глиняного паразита и усадила Славе 40-минутной давности на правое плечо. «Ну, привет, ангелочек!» – злорадно усмехнулся мне валик. «Победить сильнейший!» «Если ты еще не понял!» – громогласный голос темной сущности опять пустился в объяснение. Но я его грубо оборвал, не испытывая абсолютно никаких угрызений совести. «Заткнись уже! Я понял!» «Ух, что-то я сомневаюсь», – запричитал черный наездник, но послушал меня и не стал вмешиваться. Время возобновило свой ход. Прошлый я моргнул и задумчиво уставился вдаль, а меня еще больше стала смущать татуировка на шее. Почему орхидея это? Зачем ее вообще было делать? Какая-то сумасшедшая безвкусица, на которую тошно смотреть. «Слава, лопни шару!» – пытался докричаться до парня 40-минутной давности. «Слава, загадай нашу победу, не то убью!» – перебил меня глиняный человечек. «Если ты сейчас же не проткнешь этот чертов шар...» «То что?» – развеселился валик. «Тыкнешь его ножкой в плечо?» «Ну все!» – окончательно вышел я из себя. «Как же ты меня достал!» Сейчас мы были одинаковых размеров, что автоматически снимало моральную дилемму. Я перепрыгнул на воротник косухи и направился к этому маленькому пройдохе, чтобы наконец-то поговорить по-мужски. Вблизи человечек оказался еще уродливее, чем я предполагал. Голова в форме кирпича висит гораздо ниже, чем это нормально. Тельце непропорциональное и коренастое. Конечности разной толщины. А вместо лица две дырочки да одна царапина, предназначенная для мимики. И сейчас, судя по символам на глиняной мордочке, валик был очень зол. Я закатил рукава и пошел в незамедлительную атаку, сразу пытаясь вломить кулаком в лицо. Но голем, сделав шаг назад, поставил подножку и громко захохотал, когда я растянулся на собственном левом плече. «Ну же, Славочка!» – начал он меня накручивать, подзывая жестами. «Первый блин комом, давай попробуем еще раз!» Я снова кинулся в атаку, но и на этот раз валик отошел, а я покатился по склону, чуть не свалившись с огромной высоты. Буквально в последний момент голем схватил меня за руку и тем самым спас от нелепой гибели. Меня это настолько тронуло, что я даже предложил перемирие. «Ты что, с ума сошел?» – прыснул человечек и врезал мне в челюсть со всей дури. Хороший получился удар, с оттяжкой и резким выдохом для фиксации мышц, который японцы ласково называют киме. А вот искры в глазах мне определенно не понравились. Я попытался поймать одну и запустить в обидчика, но они рассеялись, выставив меня полным идиотом. Когда я, издав свирепый рык, снова ринулся на голема с кулаками, темная сущность вмешалась в эту вакханалию. «Брык, хватит, остановитесь! Я не для того тебя сюда направил. Такого нет в плане. А ведь мы обязаны ему следовать. Давай, Славочка, заставь себя сделать правильный выбор. Если что, я тебе так и быть помогу». Щелк, и валик пропал. Похоже, черный наездник посчитал его самым раздражающим фактором для меня. «Ну, не хочешь, как хочешь», — сказал я самому себе из прошлого и прыгнул вниз, используя собственное тело как горку. Проехавшись по солнечному сплетению, я подловил момент и оттолкнулся от живота. Повезло, что я ношу, как правило, синтетические футболки, и контакт с поверхностью получился мягким, иначе загорелся бы от трения, как пить дать. Зависнув в воздухе, я попытался совершить кувырок, но только развернулся перпендикулярно своей траектории и упал на шарик всем телом, закономерно отскочив от него. «Магия тут работает, если что», – подсказала темная сущность. Недолго думая, я обратил падение в полет. Пока этот придурок из прошлого ничего не намудрил, мне в голову пришла идея прокусить тонкую стенку. Так что я впился в шару зубами и порвал как тузик грелку. Эффект получился мгновенный, хотя для начала стоило подумать, прежде чем что-то делать. Собственно, этому я так и не научился к своим 25. Шарик лопнул с оглушительным треском. Потоки воздуха сначала подбросили меня вверх, но всего через несколько мгновений процесс обернулся вспять, и целый мир вместе со мной засосало в пространственно-временную сингулярность, центром которой оказался тот самый хлопок. Я себя почувствовал, как игрушка в руках злого мальчика. Меня швыряли, трясли и всячески отказывались понимать. Энергетические флуктуации накрывали волнами, протягивая серии неевклидовых пространств, где измерения перекручены друг относительно друга через самое вышестоящее, 11-е. Похоже, все мироздание встало на дыбы, когда учуяло, что его пытаются обвести вокруг пальца. Интересно, темная сущность тоже предусмотрела это в своем плане? Или, может, там для такого случая за витушками прописан форс-мажор? Мой полет прервался на несколько секунд. Я завис перед легендарной плавильней миров, из которой до сих пор высекаются искры, прародительницы мощнейших артефактов. Пролетая рядом, они обжигали меня, хотя даже не касались. Но одна искра была гораздо ярче других, от нее веяло бесконечной силой. «Меч-кладенец!» – прошептал я, завороженно разглядывая ворота, откуда мы вышли. Вдруг у меня начался кошмарный приступ головокружения. Ноги сами подогнулись, я позволил себе упасть. Морфей заключил меня в сладкие объятия, но переусердствовал с ними и раздавил. Вывернутый наизнанку, я продолжил безумное путешествие и теперь уже сам под видом искры вырвался из-под гигантского молота, устремившись к одной из вселенных. Пока я летел к месту назначения, пространство заполнили нити судьбы, в этот раз не уклоняясь, а норовя разорвать меня на куски. Но я был всего лишь материальной точкой без текстуры полигонов, маленьким горящим угольком на фоне бесконечного мироздания. И вот, одна из шестиугольных структур приняла меня как родного. Нити все-таки расступились и открыли мне космические дали с мерцающими звездами. Я начал обретать объем и, превращаясь в увесистый метеорит, направился к обложенной тучами Земле. Под сплетением грозовых молний оказалось мрачное небо полуразрушенной Москвы, над которым зависли мы с Машей и черный наездник, сцепившись в умопомрачительной схватке не на жизнь, а на смерть. «Проси прощения!» – приказала темная сущность Байка, вселившись в саму себя из прошлого. «Что?» «Я говорю, проси прощения у Маши, пока не поздно». «Так я это и делал, что не видишь?» «Да?» – удивился черный наездник. «И что она сказала?» «Что меня не за что прощать». «Вранье!» – фыркнула темная сущность. «Глупая отмазка, чтобы не расстраивать тебя. Но ничего, я даю тебе еще один шанс. Это важно, просто поверь». Последнюю фразу я не услышал, уже находясь внутри своего тела, восседающего на мотоцикле. Маша все так же прильнула ко мне сзади в поисках защиты. И с моих губ против моей воли сорвались единственно правильные слова «Прости, что хочу тебя убить».